Все очень научно. Нас туда пустили, показали, но снимать там было не с руки. Сотрудник дома рассказал, что письма Чайковского к фон Мек хранились у ее сына, которого в 1925 году расстреляли. Семью выслали. Все, в том числе и письмо Че, конфисковали. Но много лет подряд музей покупал эти письма у каких-то лиц, явно подставных, поскольку разных. Как они к ним попали, никто из них не говорил. Музей был уверен, что ГПУшник в свое время их захапал и постепенно продавал. Уже в 50-е годы по почте пришла последняя партия, анонимно, бесплатно. Но трех писем все же не доставало. И когда умер Борис Асафьев, выяснилось, что они были у него, и он их завещал музею. Никто там не знает, как они к нему попали. И музей засомневался, что письма много лет продавал ГПУшник. Но так или иначе, теперь все письма Чайковского к фон Мек собраны и хранятся в Клину. Такова версия музея. 11 июля. Плисецкая надеется, что Шостакович согласится писать музыку к одноактной «Чайке». Но он отказывается. Говорит, что ничего уже не может. «Но ведь вы только что сочинили квартет», — сказала ему Майя. «Я его сочинил раньше, давно, а сейчас только записал». Ездим в Переделкино на уикенды. ЛЮ очень слабая, вокруг одни неприятности в связи с приближающимся юбилеем Маяковского. Фурцева сказала Ролану Пети, что балет «Маяковский» мы не пригласим, так как Юрий Жуков убедил ее, что это не для нашего зрителя. «Значит, красные знамена никому не нужны, даже вам», — заметил Пети. 13 августа. Приезжал на дачу к Илью Шкловский. Вернее, я привез его с соседней улицы, у него очень болят ноги, еле передвигается. Илью его спрашивает: «Хочешь чаю? Хочешь подложить подушку под спину? Хочешь сесть в качалку?» Он на все отвечал: «Нет». «Чего же ты хочешь?» «Я хочу играть в футбол». «Ну, в западную команду тебя не возьмут, а в нашу ты вполне можешь со своими ногами». «У меня был знакомый цензор», — сказал Шкловский. «Он говорил, моя задача поскорее найти главную идею произведения, чтобы ее изъять». 16 декабря. Вчера Майя что-то рассказывала и никак не могла вспомнить фамилию одного актера. «Ну, этот, как его? В Амхате. Ну, самый главный пьяница у них, который Ленина играет. Смирнов? Да, конечно». Маленького мальчика повели в оперу. Он пришел в восторг. Лошади, цветные дымы, костюмы. Рухнула башня. «А музыка тебе понравилась?» «Да там никакой музыки не было. Там все время пели». 1974. 4 января. Приступил к фильму о Людмиле Зыкиной. Ее творчество всегда было как-то далеко от меня. Я никогда не ходил на ее концерты, не покупал пленок. Но время от времени слушал ее по телевизору и отдавал должное красивому голосу. А теперь я прослушал целиком ее большой концерт и пришел в восторг. Есть от чего: огромный красивый голос, талант, артистическое обаяние и какая-то удаль, размах в исполнении. Правда, репертуар довольно неровный.